Я не сомневаюсь более, что он, бедный, навсегда останется сумасшедшим, — решил Бодростин, и это решение стало всеобщим. А между тем ушли и последние летние дни. На деревьях замелькали желтые листья, подул ветерок, и Лариса вдруг явилась назад в город. Подозерова не было. Жозеф посещал сестру немножко воровски и нечасто. С Подозеровым они встретились только однажды, и Жозеф было вначале сконфузился, но потом, видя, что зять с ним вежлив, приободрился и потом говорил сестре. — Благоверный-то твой, гриб съел. — А что такое? — Так, ничего, очень уж вежлив со мною. Прошло еще две недели. Ветер стал еще резче, листьев половина опала, и в огородах застучал заступ. Александра Ивановна давно решила оставить свою городскую квартиру в доме Весленева, как потому, что натянутые отношения с Ларисой делали жизнь на одном с нею дворе крайне неприятную, так и потому, что за получением генералом отставки квартира в городе при их ограниченном состоянии делалось совершенным излишеством. Они решили совсем поселиться у себя на хуторе, где к двум небольшим знакомым нам комнаткам была пригорожена третья, имевшая назначение быть кабинетом генерала. Мебель и вещи Сентяниных почти уже все были перевезены, и генерал с женой оставались на биваках. В дом уже готовились перебраться новые жильцы, которым Подозеров сдал сентянинскую квартиру на условии заплатить за 6 лет вперед, чтобы таким оборотом сделаться с залогодателем. Был 6-й час серого сентябрьского дня. Генеральша и майор Форов стояли в огороде, где глухонемая Вера и две женщины срезали ножницами головки семенных овощей и цветов. И сентянина, и майор оба были не в духе. Александре Ивановне нелегко было покидать этот дом, где прошла вся ее жизнь. А Форову было досадно, что они теперь будут далее друг от друга и, стало быть, станут реже видеться. — Спасибо вам за это, — говорила ему генеральша. — Совершенно не за что. Я не о вас хлопочу, а о себе. Я тоже хочу продать домишко и поеду куда-нибудь. Куплю себе хуторишко над Днепром. «Зачем же так далеко?» «Там небо синее, и водка дешевле». «Не водка манит вас, Филитер Иванович. Что вам за охота всегда представлять себя таким циником?» «А чем же мне себя представлять? Не начать же мне на 6-м десятке лет врать или сплетничать. Вы разве не видите, что мою старуху это извело совсем?» «Какой ангел это Катя?» «Заказная. Готовых таких не получите, одно слово. Мать Софья обо всех сохнет». «А вы? Нет?» «Я? А мне что такое? По мне наплевать. Но я не хочу, чтобы она все это видела и мучилась. А потому мы с нею махнем туда, к Киеву. Она там будет по монастырям ходить, а я к студентам имею слабость. Заведу знакомство». «И мы к вам приедем». «Пожалуй, приезжайте. Только я вам не обещаю, что вы меня не возненавидите». «Это от чего?» «Так, я связи со всем прошедшим разрываю. Надоело мне здесь все и все. Я хочу нового места и новых людей, которые не смеялись бы надо мной, когда я стану переменяться. А здесь я жить не могу, потому что беспрестанно впадаю в противоречие. И это на каждом шагу. Вот даже и сейчас. Иду к вам, а по улице Горданов едет, да Ларисе Платон не кланяется. Какое мне до этого дело? А я сержусь. Ясав Платоныч в Бодростинском доме дурака представляет. Что мне до этого? Наплевать бы, хоть бы он и на голове ходил. А я сержусь. Увидала вы сейчас на дворе, орет, что не позволит зятю так распоряжаться сестренным домом, потому что сам нашел жильца, который предлагает на 200 рублей в год более. Он дело говорит, а я сержусь. Зачем он говорит против Подозерова? Весленев хочет сдать дом под контору для бодростинских фабрик. И это очень умно, потому что и берет дорого, и сдает исправным плательщикам. А главное, мне ни до чего этого дела нет. А я сержусь. И спросите меня, из-за чего? Из-за того, что здесь Горданов будет вертеться. А что мне до всего этого за дело? Да хоть он внедрись тут! Тссс! Остановила его, потянув его за руку Александра Ивановна и указав глазами на дорожку, по которой шибко шла к беседке Лариса, сама начала стричь головки семенников. Лара не шла, а почти бежала прямо к уединенной старой беседке с перебитыми окнами. — Что это с нею? — пробурчал Форов, но сейчас же добавил. — Матушки мои, какой срам! За Ларисой смело выступал Горданов, которого сопровождал Жозеф, остановившийся на половине дороги и быстро повернувший назад. — Послушайте, что же это такое? — прошептал Форов и проворно запрыгал через гряды к беседке, сокрывшей Горданова и Ларису, но вдруг повернул и пошел, смущенно улыбаясь, назад. — Ничего, — сказал он, — ничего не беспокойтесь. Надо же нам быть умнее всего этого. Но в эту же минуту послышался шелест платья, и Лара с расширенными зрачками глаз прямо неслась по направлению к майору и генеральше и бросилась последней на шею. — Бога ради! — процедила она. — Я этого не хотела. Я отказалась принять этого человека. И когда брат привел его, я бросилась черным ходом. Но Жозеф, ах! Ах! Она закрыла руками глаза и спрятала лицо на плече Синтяниной. На пороге садовой калитки стоял в дорожном тулупчике Подозеров, а возле него, размахивая руками, горячился Жозеф, и Юля все хотел заслонять собою мало потерявшегося Горданова. — Я не позволю! — кричал Жозеф. — Сестра женщина, она не понимает, но я понимаю, какая разница между 700 рублей в год, за которые отдаете вы, или 900, как я отдал. Подозеров не отвечал ему ни слова. Он глядел то на жену, то на Горданова, как будто не верил своим глазам, и, наконец, обратясь к Форову, спросил, как это могло случиться. — Они, кажется, осматривают дом. — Да, именно дом, — подхватил Весленев и хотел опять сказать что-то обстоятельное о цене найма. Но Форов так стиснул его за руки, что он только взвизгнул и, отлетев назад, проговорил. — А я все-таки сестры обижать не позволю.